Встречаются пациенты, тщательно готовящиеся к своему рассказу с первых часов, будто бы для того, чтобы вернее и лучше использовать время лечения. То, что драпируется таким образом в мантию усердия, есть сопротивление. Нужно удерживать от подобной подготовки, проделываемой исключительно для того, чтобы защитить себя от появления нежелательных мыслей. Больной может самым искреннейшим образом верить в свою благонамеренность. Сопротивление же будет непременно участвовать в преднамеренной подготовке и добьется того, что самый ценный материал ускользнет от сообщения. Скоро станет заметно, что больной изобретает еще другие методы, чтобы изъять требуемое излечение. Например, он ежедневно будет беседовать о лечении с каким-нибудь интимным другом, и в этой беседе изложит все мысли, которые должны были появиться в присутствии врача. Тогда в лечении образуется дыра, через которую вытекает как раз самое лучшее. В таком случае скоро станет своевременным посоветовать пациенту, чтобы он относился к своему аналитическому лечению как к делу, которое касается только врача и его самого, и исключил от участия в нем всех других лиц, как бы они ни были ему близки и любопытны. В более поздних стадиях лечения пациент обыкновенно не поддается такому искушению. Больным, которые хотят держать свое лечение в тайне, потому что скрывали также свой невроз, я не ставлю никаких препятствий. Разумеется, не приходится принимать во внимание то обстоятельство, что вследствие этой сдержанности некоторые самые блестящие терапевтические успехи не производят впечатления на окружающих. Решение больного держать все в тайне проливает, разумеется, свет уже на одну черту его тайной истории. Если требуешь от больных, чтобы они посвящали в свою болезнь в начале их лечения, возможно, меньше людей, то этим защищаешь их до известной степени от многочисленных враждебных влияний окружающих, которые постараются отговорить их от анализа. Такие влияния в начале лечения могут стать вредными. Позже они безразличны или даже полезны, выявляя сопротивление, пытающееся скрыться. Если пациент в начале аналитического лечения временно нуждается в другой, внутренней или специальной терапии, то гораздо целесообразнее обратиться к специалисту, чем самому оказать эту другую помощь. Комбинированное лечение от невротических заболеваний с сильной органической примесью по большей части оказывается невыполнимым. Как только показываешь пациентам больше, чем один путь, ведущий к исцелению, их интерес отвлекается от анализа. Лучше всего отложить органическое лечение до окончания психического. Если сначала проделать первое, то в большинстве случаев оно оказывается безуспешным.